бедный брат, а он злится, так по-детски глупо злится. Кто он? Яхве. Потому что они выгнали его с высот, но мне все равно. Брат, мне теперь все равно, в этой злости нет ни причины, ни смысла, просто глупая детская злость, и я ненавижу Рим. Это холодное, противное место, и крестьян с их запахом, и центурионов. Сестра, где я? В доме Гиллеля, под терпентиновым деревом. Как здесь хорошо! Восхитилась она просто и искренне, как дитя. Я устала и хочу спать. Той ночью Беренис Басагриппа умерла. Ей шел 54-й год. Ее похоронили на склоне холма рядом с мужем Симеоном Бен-Гамалиэлем, внуком мудреца, которого помнят как Гиллеля Добронравного. Со временем надгробный камень кто-то унес, или он сам постепенно провалился под землю. Могила осталась необозначенной и сравнялась с древней землей Галилеи в Израиле. Закончилось чтение книги Говарда Фаста «Дочь Агриппы». Читал Игорь Мушкатин.